Часть третья. Битва с кадавром. В вашем деле указано, что вы долгое время работали в странах Восточной Европы. Да, это правда. Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Югославия. Очень хорошо. В связи с этим меня интересует ваша оценка доклада агента Хёбс, с которым вас должен был познакомить Керриган. Доклад мною изучен. Присоединяюсь к общему выводу Хёбса. Либо случайный обыватель, либо хороший профессионал, который водит за нос секретные службы. В отношении деталей информации недостаточно, и это объясняет расхождение мнений. Надеюсь, теперь вы представляете всю опасную ситуацию как лично для вас, так и для всей нашей цивилизации. Да, сэр. Если нет возражений, я подготовлю для вас меморандум по этому вопросу. Никаких возражений. От нас теперь зависит все. Русские не просто стремятся к политическому господству. Они пытаются менять сам тип поведения человека. Вернуть то, что заложено в генах самой природы. Брать себе лишь то, что нужно для жизни, остальное отдавать племени. Это даже не крах Америки, это крах всей нашей цивилизации. Помните главное. Теперь русские не оставляют нам абсолютно никакого выбора, кроме нанесения по их системе упреждающего удара. В этом случае, мэм, наши шансы призрачные, но они есть. Часть третья, глава первая. Мир пополудня. Зонтик. Вы забыли раскрыть зонтик. С ветки дерева на макушку Виктора Сергеевича упала тяжелая капля, заставив машинально подтянуться за привычным предметом обихода. «Дайте мне один пакет, так удобнее», — продолжал госпоря. «Нам все равно по пути». Виктор пробормотал спасибо и, передав шуршащий жесткий пакет с колбасой и сыром, ароматными сосисками, которые он еще совсем недавно мечтал приятно увидеть домашних, щелкнул наконец непослушной пружиной. «Зонтик! Какой тут черту зонтик? Они что, не понимают, что такое ядерная война?» «Я никак не могу понять, у меня в голове не укладывается». Да у многих не укладывается, но, похоже, действительно вашими переходами кто-то управляет. Да нет, не переход, а все это вообще. Что вообще? Да говорите прямо, не бойтесь. Слово не воробей, на шляпу не нагадит. Ну вот это, насчет решающей фазы операции. Не волнуйтесь, успокоила его Светлана Викторовна. Мы не собираемся специально ради вашего возвращения бомбить мир на американские города. Ну тогда извините, но я тоже ничего не пойму. Ну давайте рассмотрим варианты. Вариант первый. Никакой войны не начнется. Вы спокойно живете среди нас, устраиваетесь, если, конечно, вам каким-то образом не отзовут. Например, снова с помощью МГБ и второй реальности. Это понятно? Понятно. Непонятно, при чем тут война. Война при том, что ее, скорее всего, начнут США и НАТО. Протянул Виктор, рассчитывая на то, что США все-таки не рискнут рубить планетный сук, на котором сидят. А как же тогда я буду участвовать? «Да за это вы совершенно не беспокойтесь», – вмешался госпорян. «Участвовать вам совершенно никак не дадут». Вот это Виктора удивило еще больше, чем вероятность войны со Штатами. Во всех книгах попаданцы из будущего передают свои высокие технологии и открытия, которые обеспечат победу. Правда, в реальных попаданиях Виктора прогрессорство почему-то оказывалось на втором плане, а для политика и большей части был интересен сам факт его существования как козырь в своих играх. Но в этом рае для новаторов запрет на прогрессорство в военной сфере выглядел более чем странно. «Ну, сами подумайте», – продолжал госпорян. «Разница во времени между нашими мирами всего 10 лет. Вы эти 10 лет после ваших реформ были знакомы только с открытыми публикациями, то есть с теми разработками, которые начинали четверть века назад. Иными словами, ваша информация давно устарела на 10-15 лет, за исключением каких-то второстепенных моментов, тонкостей, вылезших во время боевого применения новых видов вооружений. Опыт диверсионных и контрдиверсионных войн, слава богу, у СССР он тоже накоплен и без кровопролития на собственной территории. Есть Африка, Азия, Латинская Америка. Тем более, вы ведь не бывший офицер спецназа». Виктор отрицательно помотал головой. «Теперь взглянем на вопрос с другой стороны. Сейчас у Советского Союза появились такие средства ведения войны, о которых у вас в вашем мире даже не догадываются. Распад СССР затормозил вашу военную науку, теперь она развивается без таких масштабных прорывов, как было, например, появление ракетно-ядерного оружия. Спрашивается, можем ли мы вам рассказать об этих новых средствах ведения войны, если завтра вы можете вжик неизвестно куда? Вообще, откуда вы знаете? Может быть, вас именно за этим-то и прислали?» Интересная мысль. Кстати, раз уже у нас все время заходит об этом разговор, то, по идее, они должны были позаботиться о том, чтобы я о них ничего не знал и не догадывался. Вы не находите? Находим, как и то, что они должны позаботиться о том, чтобы за вами проследить. Короче, подытожила Светлана, мы организуем для вас искусственный хроноклазм. В наступившей тишине Виктор услышал, как стучат капли от ткань зонтиков. Почти как счетчик Гейгера, подумал он почему-то. Хроно что? Хроноклазм, то есть ситуацию, когда вы с виду как бы участвуете в боевых действиях, но не можете на них влиять. Ну, как в конце вечности у Азимова. Эти классики иногда дают хорошие мысли, пояснил Гаспарян. Виктор промолчал. Он не помнил, чтобы там было у Азимова, хотя когда-то и книгу читал, и даже фильм смотрел один раз, потому что он не очень понравился. «Мужчина, давайте пойдем к машине», – вставила Светлана Виктора, «а тут, кроме ОРЗ, ловить уже нечего». Дождик усиливался. Тонкие кружки расходились на лужах, как радиоволны от импульсного сигнала. Полвека назад сравнивали бы наоборот. «Ну а я что, просто зрителем буду?» – продолжил Виктор уже на ходу. «Хотелось бы чем-то быть полезным обществом, раз я здесь уже живу, да и на нормальную квартиру заработать». «Ну, безденечить мы вам не дадим». Тут же возразил Гаспарян, аккуратно перешагивая впадинки с лужами, чтобы не замочить туфли на тонкой подошве, не совсем по сезону. К примеру, вот вам проблемка. Лет 10 назад, что делать с фундаментальной наукой, вроде бы было как ясно. На Западе придумали систему грантов, стимулирующие действия выше крыши. Казалось, внедряй, и будет людям счастье. А нет. По данным наших аналитиков, в США просто выделился слой успешных грантоискателей, то есть профессионалов, не потому, как раскрывать тайны природы, а по охоте за этими самыми грантами. И вот они, настоящих ученых, потихонечку и выживают. В частности, у них университетская профессура – это слой, определяющий денежные потоки не только своих работ, но и фактически всего университета. И вообще, у них в этой системе западной науки вроде как процветание, обеспеченность, но все поделилось на ремесленные цеха. Каждый ковыряется только в своей области и даже не представляет, что делают рядом. И вся система исследовательской работы это средневековое разделение поддерживает. А ведь для того, чтобы найти какое-то качественно новое, надо ведь осмыслять знания из разных сфер. Самые крупные открытия всегда делались на стыке дисциплин. Знаю. Короче, нужны энциклопедисты. Да, нужны энциклопедисты. Но то дело в том, что ученые и так еле-еле успевают ознакомиться с информацией в своей области, потому что слишком много работы и знаний, и о чем шире он пытается охватить область, тем меньше у него возможности проверять получаемую информацию и оценивать ее правильность, ценность и так далее. В лучшем случае начинает развиваться верхоглядство. В худшем мозг начинает некритично переламывать и всякие непроверенные, но заманчивые гипотезы, которые воспринимаются как результат исследований, и ученые ударяются в мистику. Уже несколько человек так потеряли в программе подготовки гениев. Не физически потеряли, а как специалистов. Человек начинает нести чушь всякую, смешивает факты и плоды своей фантазии. Вот вторая задача, как этого избежать. Ну, это вообще-то мировые проблемы. А вы думали, мы вам как пану прогрессору предложим думать, как командирскую башенку в танковой башне вваривать? На это уже у нас конструкторы есть. А вы у нас товарищи из будущего. Так что с глобальными задачами вам и карты в руки. Я, конечно, не требую сейчас решать, но подумайте. У вас все-таки взгляд свежий, альтернативный. К бордюру подкатил старенький зелененький УАЗик-батон с узкой желтой полосой на борту, на котором лиловыми буквами было выведено «Ремонт и обслуживание БКС». «Это наш», — сказал Гаспарян. «Кстати, когда-то был вагончик прослушки». «БКС, простите, это боевая космическая станция?» — недоуменно спросил Виктор, глядя на ностальгический затрапезный вид экипажа. «Нет, это бытовые компьютерные сети. Аббревиатура такая».